лишь бы слушали да читали. А у меня, пожалуй, лень только проклятая рыца наберется и на 10 таких книжек. Да вот было и позабыл самое главное. Как будете, господа, ехать ко мне, то примехонько берите путь по столбовой дороге на Диканьку. Я нарочно и выставил ее на первом листке, чтобы скорее добрались до нашего хутора. Про Диканьку же, думаю, вы наслышались вдоволь. И то сказать, что там дом почище какого-нибудь пасечникового куреня. А про сады говорить нечего. В Петербурге вашем, верно, не сыщете такого. Приехавши же в Диканьку, спросите только первого попавшегося навстречу мальчишку, пасущего в запачканной рубашке гусей, а где живет пасечник Рудый Панько. А вот там, скажет он, указавши пальцем, и, если хотите, доведет вас до самого хутора. Прошу, однако, не слишком закладывать назад руки, как говорится, финтить, потому что дороги по хуторам нашим не так гладки, как перед вашими хоромами. Фома Григорьевич 3-го года, приезжая из Диканьки, понаведался-таки в провал с новую таратайкою своею и гнедою кобылою, несмотря на то, что сам правил и что сверх своих глаз надевал по временам еще покупные. Зато уж как пожалуете в гости, то дынь подадим таких, какие вы отроду, может быть, не ели, а меду, изобожусь, лучшего не сыщете на хуторах. Представьте себе, что как внесешь сот, дух пойдет по всей комнате вообразить нельзя какой, чист, как слеза или хрусталь дорогой, что бывает в серьгах. А какими пирогами накормит моя старуха? Что за пироги, если бы вы только знали? Сахар, совершенный сахар, а масло так это течет по губам, когда начнешь есть. Подумаешь, право, на что? То не мастерицы эти бабы. Пили ли вы когда-либо, господа, грушевый квас с терновыми ягодами? Или варенуху с изюмом и сливами? Или не случалось ли вам подчас есть путарю со молоком? Боже ты мой, каких на свете нет кушаньев! Станешь есть объеденье, да и полно. Сладость неописанная. Прошлого года... Однако ж, что я в самом деле разболтался? Приезжайте только, приезжайте поскорее. Я накормим так, что будете рассказывать и встречному, и поперечному. Пасечник Рудый Панько. На всякий случай, чтобы не помянули меня недобрым словом, выписываю сюда по азбучному порядку те слова, которые в книжке этой не всякому понятны. Бандура — инструмент, род гитары, баток, кнут, болячка, золотуха, бондарь, бочарь, бублик, круглый крендель, баранчик, буряк, свекла, буханец, небольшой хлеб, винница, винокурня, галушки, клёцки, голодрабец, бедняк-бобыль, гопак, малороссийский танец, горлица, малороссийский танец, девчина, девушка, девчата, девушки, дижа, катка, дребушки, мелкие косы, домовина, гроб, дуля, шиш, дукат, рот медали носится на шее, знахар, многознающий ворожья, жинка, жена, жупан, рот кафтана, каганец, рот светильни, клепки, выпуклые дощечки, из коих составлена бочка, книж, рот печеного хлеба, кобза, музыкальный инструмент, камора, амбар, кораблик, головной убор, кунтуш, верхнее старинное платье, каравай, свадебный хлеб, кухоль, глиняная кружка, лысый дитько, домовой демон, люлька, трубка, макитра, горшок, в котором трут мак, макогон, пест для растирания мака, малахай, плеть, миска, деревянная тарелка, молодица, замужняя женщина, наймыт, нанятой работник, наймочка, нанятая работница, оселедец, длинный клок волос на голове, заматывающийся на ухо, очипок, рот чепца, пампушки, кушанье из теста,